Глава 17. «Маленькая глупышка», — сказала я, отстранившись от окна и прислонившись спиной к стене. Я почти упиралась головой в потолок, а тонкий требовательный голосок не умолкал, и тело, которое принадлежало мне не полностью, реагировало совсем не так, как мне бы хотелось. «Мелкая паршивка, хорошо, что у тебя есть я». Эрме снова бросил камень в окно, я покачала головой. «Мы только посмотрим», — предложила осторожно я Эдме. Я Мартина дернула уголком губ. «Это же самая невозможная тайна из всех, что ты только знаешь». Я не намерена по первому зову этого наглеца бежать куда-то, сломя голову, искать девчонку, которая с радостью бы сама подсыпала мне яд. Касалось бы, это Марибель, я не думала, но Марибель в надежных руках. Приглашение принца приходить, если мне захочется, связано с тем, что Лили пропала. Я поймала себя на том, что натягиваю платье. Возможно, я следующая. Может, семья Бенка тоже находится под угрозой. Вероятно, я ищу оправдание любопытству Мартины, и я уже, сбегая по лестнице, отвесила себе подзатыльник. Гормоном Эдме. Эдме в любом случае останется разочарована, потому что я не собираюсь портить отношения с гномами, портить отношения с семьей Бенка и тем более порывать с Монта. «Нет. Долго ты возишься?» — сквозь зубы поприветствовал меня Эрме. Я окинула его изучающим взглядом. Одет как гном, но не совсем. Не куртка, а чистая белая рубаха. Носить вонючее и нестиранное в Астре не получится. Кожаные штаны, деревянные ботинки, которые чаще носили гномки. Но и гномы бывало тоже. «Как ты узнал, что она пропала?» — спросила я. «Гномы неревнивы, если меня увидит Монта или кто-то еще, я попрошу помощи». «Позавчера меня не пускали к ней. Дворец не охраняют. Но когда я шел к Лиле, появились два гнома и выставили меня». «Круглый, значит, оранжевый», — кивнула я издевательски и скривилась. Эрме тоже скуксился, не поняв моей фразы. «Расскажи, как вы добрались. Я знаю, что все торговцы в лесу повернули назад». «Я же не спрашиваю, как ты добралась», — окрысился Эрме, но тут же приторно заулыбался. «Повернули, но потом проехали с несколькими гномами, только я и Лили». Стража заплатила им огромные деньги. Жано и Марибель проехали как монахи. «Тебя не пустили к Лиле, как ее служанку? Немного ли ты вопросов задаешь вместо того, чтобы помочь?» Я прищурилась, хмыкнула, развернулась и пошла в дом. Жано и Марибель, скорее всего, живут среди людей. Эрме шастал между дворцом и людским селением, и сомнительно, что в одежде служанки. Наиболее вероятная версия — он достал всех во дворце. «Лили приняли, как Эдмонду Веркамстейн?» Я повернулась, и Эрме успел сменить растерянно злобное выражение лица на надменно просящее. Я могла ошибиться при лунном свете, но он умел актерствовать не хуже британских звезд первого эшелона. «А кто при ней был ты? Что с ее ошейником и где камень?» Эрме сунул руку в карман. «Я никуда не собираюсь, камень мне ни к чему», и они сняли ошейник до того, как попали в Астри. «Мы все живем в тихом ручье». Эрме приложил массу усилий, чтобы не вышел оскал вместо улыбки, понизил голос. «Можешь прийти к нам, если хочешь. Тебе место среди людей. Но с Лили случилось что-то плохое». Никаких ответов, сплошь попытки манипуляции. Убеждая себя, что я не злюсь, я рванула дверь и едва не выскочила обратно, увидев Монта и Мэйю, стоявших на лестнице. Я тяжело вздохнула. Эдме со своими любовными муками забилась в уголок и предпочла не высовываться. Я уже не бесилась. Меня трясло. Прошлое должно оставаться в прошлом, слышишь, Эдме? Твое прошлое тоже. Мы вместе справимся со всем. Я и ты. Даже если сейчас меня вышвырнут из этого дома. «Это твой друг?» — спросила Мэя, и я помотала головой. «Кем угодно бы я его назвала, только не другом». «Нет, мы вместе бежали, Ехали из Камстейна. Я не скажу, что мы друзья. Мы не пытались ими стать, хотя могли бы. Он пришел ко мне за помощью, но я не буду ему помогать». «Почему?» — удивился Монте. «Такой вопрос мне мог задать разве что гном. Человек бы понял по моему взвинченному, нервному виду, что встреча была неприятна, что я хотела бы ее избежать, но гном услышал лишь слово «помощь». «Бенка сказал, что для меня все в прошлом», — проговорила я, глядя поверх голов Мэй и Монта. «Пора раскрыть карты. И лучше молчать, откуда я взялась в Астре. Возможно, он прав, но мне кажется, вы оба должны узнать. Пойдем». Не дожидаясь, что мне ответят, я обошла лестницу и вышла в пустой зал. Арана прибралась после ужина постояльцев, и здесь было гулко, прохладно и пусто. На заднем дворе завопила Лисфера, и я подумала, может, беременная магическая кошка продерет Эрме его новенькие штаны? Откуда у него деньги на одежду? Ответ напрашивался. У Эрме неплохие навыки вора. Я начала с истории Эдме. С того, что я знала из снов. Вдова пирата, сгинувшего где-то, женщина, если не благородных кровей, то образованная. Жизнь в монастыре, изгнание, трактир госпожи Трише, потом смерть. Я опустила, конечно, то, кто я на самом деле. Мне все равно бы никто не поверил. Но рассказала, что меня, Эдме, считали дурочкой после того, как на моих глазах погибла мать. Мэя принесла пиво и крекеров. Я положила руку на стол. Монте накрыл мою ладонь своей, натруженной и нежной, и мне стало легче. Снова мне бесконечно везло. У каждого бы нашелся кто-то, готовый слушать, не вешая ярлыки. Может быть, люди на это и не способны? Я рассказала, как меня сцапала стража, как я пыталась отвертеться, как меня стращали астрой, чудовищами и опасной дорогой, как я пыталась помочь беглым рабам, и Мэя проворчала, какие же мерзкие встречаются люди, как они могут считать других своей вещью, как я сообразила провести Лили и остальных, как меня заменили, как мы с Эрмей избавились от одного ошейника и потом расстались, я думала насовсем, и, наконец, как я увидела в толпе на празднике Жано и Марибель, и вот явился Эрме. Лили пропала. «Ты все время им помогала», — морщась произнесла Мэя. «Ты рисковала, и я слышала, как этот человек с тобой говорил. Ты ему обязана жизнью?» «Скорее наоборот», — подумав, ответила я, и это было честно. «Мне хотелось взять твой скребок и дать ему по шее», — призналась она. Я возмутилась. «Мой скребок этого не заслужил». «Что ты теперь будешь делать?» Монте отнял руку, поднялся, взял кружки и пошел за пивом. «Что я буду делать?» «Скорее всего, ничего». Камень упал с души, и Монте и Мэя восприняли мою историю без эксцессов. Никто не собирался выставлять меня вон или обвинять. Впрочем, потом это дойдет до Бенка, Самро, Араны. Тогда я и буду думать, что делать. Уходить или надеяться, что работать у старого моряка мне позволят. «Что происходит с принцессами?» — в свою очередь спросила я. «Я до сих пор так и не знала. Да, в лесу они сбегают, допустим, но здесь, во дворце. Ты знаешь?» И тут я вспомнила, что в Астре есть смертная казнь. «Казнят пиратов», — так мне сказал Эрме. «Но даже если соврал, законы этой благополучной гостеприимной страны, как я уже успела убедиться, суровы. За малейшее прегрешение штраф. Так что же случилось с принцессами?» «Та гномка, помнишь, ты мне рассказывал, которую выдали за принцессу? Саске, что стало с ней?» «Она живет за большим рынком», — немедленно отозвалась Мэя. «И держит кожевенную мастерскую». Монте сосредоточенно наливал пиво. Руки его не дрожали, ни капли не пролилось. Даже когда он повернул голову и встретился взглядом сперва со мной, а затем с Мэйей и снова со мной. Мы поняли друг друга без слов. Я сама еще не представляла, что сделаю или скажу, не оформила обрывки мыслей, связанные фразы. «Мэя, тебе лучше остаться здесь. — предложил Монта. «Если мы не вернемся к утру...» Мэя немного досадливо махнула рукой. «Мы с Самро все сделаем». Она встала, подошла ко мне и обняла со спины. «Только обещайте мне все рассказать». Гномы ни на секунду не забывали о работе. Я порывисто вскочила, обняла Мэю в ответ и кивнула Монта. «Если этот человек все еще здесь...» Вслед нам крикнула Мэя. «Я вытяну его по спине, и не спорь!» Мы выбежали в ночной город. Тихий, дышащий невидимым морем, и тишину нарушали стрекот ночных насекомых и крики охотящихся лисфер. Гномы держали собак и кошек, птицу и кроликов, но лисферы никогда не покушались на тех, кто жил в домах. Зато найти у себя в саду кости дикого зверя я этому перестала уже удивляться. А праздники напоминали гирлянды, которых было больше обычного, но изумляла чистота. Я не видела ни клочка бумаги, ни объедка, ни брошенной тряпки. Все еще пахло выпечкой, и я вдруг подумала, мое чувство голода ушло. Я была сыта, чиста, в тепле, в заботе человека-гнома, который, не думая ни секунды, отправился со мной черт знает куда, черт знает с какими целями. Выдохнула я и взяла Монта за руку. «Может, это и есть любовь, когда тебе хочется, чтобы кто-то был рядом? Без эмоций, криков, истерик, чувств на разрыв, без всего, чему так любят придавать бестолковую ценность». Монта сжал мои пальцы. «Ты станешь моей женой?» — просто спросил он. «Я не требую ответа сейчас, ты можешь подумать. Мы еще мало знакомы, у нас обычно...» «Стану», — легко ответила я. «Если ты готов, что я проживу намного меньше тебя». «Неправда». Монте не смотрел на меня и улыбался. «Если ты станешь женой гнома, если ты встанешь под ветви альбов, ты проживешь столько же, сколько и гном. Видишь, как много преимуществ». Я остановилась, коснулась пальцем его бороды. «Ты обещал мне самые красивые решетки во всем Астре», — кокетливо напомнила я. «Я на это способна в своем истинном возрасте? На кокетство?» «Убиться веником. Или вернуться и прибить веником Эрме, если Мэя еще не успела его отделать. Рука у нее, как у любой гномки, тяжелая». «Конечно. Я закончу твою новую сумочку и сразу возьмусь. Делать решетки до того, как невеста ответила согласием, неразумно». Гномы целовались не так, как люди. Бережно, будто боясь сломать, и очень нежно. Возможно, позже нас ждет африканская страсть, но пока я видела трогательную опеку. «Если нас увидят», — начала я. «Будет плохо», — согласился Монте с театральной серьезностью. «С утра возле трактира не протолкнешься. Ты же не видела наши свадьбы. Они красивые и очень веселые, и на них много гостей». Я подозревала, что гостями будет весь Астром. И не то чтобы была сильно против, но мы уже дошли до рынка, дело требовало внимания. Монте это вспомнил раньше меня. «Первая принцесса», — задумчиво изрек он, — «была настоящей. Я плохо помню, мне было тогда всего лет 100». «И что с ней стало?» Вопрос, который я задавала постоянно всем, кому могла, и на который не получила ответа. «Его не существует?» «Почему принц не женился на ней?» «Я не знаю. С тех пор присылают принцесс, таких как ты, не настоящих. Не могу винить людей за предусмотрительность. Если кто-то и знает больше, то это Саска. Мы пришли». Я и так поняла, что мы на месте. Запах мочи, пожалуй, единственный, который роднил Астри и Камстейн. Технология выделки кожи была одинаковая, хотя у гномов изделия получались изящнее и удобнее. Я списывала это на то, что каждый третий гном, а то и каждый второй, имел какое-то ремесло в качестве увлечения и достиг в нем успеха. И это значит, какого же уровня должны быть мастера? «Она не спит», — усмехнулся Монте, постучав кованой ручкой о металлическую пластину на калитке. Нас тут же облаяли и обмяукали, в доме открылась дверь, кто-то прошел по саду и распахнул калитку. «А, Монта!» — сощурив темные глаза, протянула Саска. Она была средних лет, с интересно заплетенной бородой, и я бы не назвала ее красавицей, но слово «стильная» подходило ей как нельзя лучше. Саска была первой встреченной мной гномкой, одетой в кожаное платье, и мне моментально захотелось такой же. Минус. От нее несло процессом производства, и я потерла рукавом платья заслезившиеся глаза. «Ты пришел заказать штаны на свадьбу?» — хмыкнула Саска. «Срочный заказ стоит 30 дукатов. А что наденет невеста?» «Откуда ты знаешь, что я сделал Эдме предложение?» — изумился Монта, а я подумала. «Это знает даже Эрме. Весь город судачит. Может, это событие, но на сенсацию года не тянет». «Я предполагаю», — пожала плечами Саска, впуская нас во двор. Огромная лисфера шмыгнула в сад, и я готова была поклясться, что она кого-то лопала. «Но я смотрю, этот вопрос между вами уже решен». «Я не единственный гном, который женится на человеческой девушке». Монта тоже пожал плечами и закрыл калитку. «Мы хотели узнать, как ты была принцессой». Саски озадаченно оглядела нас с ног до головы, кивнула и указала на садик, где еле-еле теплился огонек. «Ну, проходите. В дом не зову, иначе твоей невесте с непривычки будет непросто». Она с сомнением понюхала свою ладонь и нахмурилась. «Хотя не знаю, чем вам мешает запах. По мне, так ничем кожа и не пахнет. Говорят, что в человеческих городах вонь намного сильнее». Я кивнула, чтобы соблюсти приличие. Разумеется, нет. Настолько едко мало где смердело. Но в целом Саски была права. В человеческих городах воняло, и отнюдь не потому, что кто-то работал с кожей. Сад у Саски был меньше, чем в трактире Бенка. Я села на стул, а Монта сразу удрал рассматривать брачный садик. Судя по тому, что он хмыкал и почесывал бороду, он почерпнул там несколько идей. Саска вернулась с подносом, на котором стояли глиняный кувшин, три кружки и огромная металлическая тарелка с сыром, вяленой рыбой и копченым мясом. «Так», — проговорила она, отдернула себя за косичку в бороде и начала разливать пиво. «Не знаю, что вам интересно. Эй, Монта, иди-ка сюда. Ты же был, когда удрала та девчонка из Дьюли». «Из Дьюли? А может, из Севержена?» Монта подошел, уселся рядом со мной, придирчиво выбрал самый аппетитный рыбий хвост и вручил его мне. «Кажется, это было уже после того, как Самро и Гуно пытались достать из оврага принцессу, которая побежала в лес. А может, и после». «В общем...» Саски уселась и внимательно посмотрела на меня. «Девчонка, которая убежала на самой границе, не промах. Обманула стражу, вылезла из окна, только и поминай, как звали». «Как ее звали? Фредегонда, Фредерика. Было это на пасеке Леско. Ты была на пасеке Леско? Там все останавливаются». Я пожала плечами. Возможно, место, где мы ночевали перед самым нападением, и было пасекой, но я, понятное дело, не видела там ни одной пчелы. «Надо было что-то делать», — продолжала Саске, а я увлеченно грызла хвост. «Тогда Монта и Самро предложили хотя бы меня обрядить в принцессу. Стража человеческая была в панике». Она расхохоталась. «Потому что вторая девчонка удрала от них еще раньше. Я что? Я ездила продавать ненужные шкуры. Хорошо заработала». «И тебя привезли во дворец», — пробормотала я с полунабитым ртом, но гномы не придавали значения подобным мелочам. «Но ты же не человек». «А-а-а!» — Саски подняла палец вверх. «Кого это волнует? Когда я сняла свои балахоны, смеялись все и даже король, хранят великие силы его величества. Мне дали заказ на пошив штанов для самого короля. Ну, я и ушла». «И все?» Но Саски сидела передо мной живая и здоровая, и было совсем не похоже, что это все повлияло на ее жизнь, разве что в положительном ключе. «А ты ведь помнишь, что это был за договор?» Осторожно спросила я, не зная, как Саски отреагирует на довольно грубый намек на ее возраст. Но она была гномка. «Ну, конечно!» — воскликнула она и шутливо замахнулась на лисферу, которая подкрадывалась к торчащим из тарелки рыбьим хвостам. «Вот паршивка!» «На, держи!» И Саски бросила ей кусок мяса. Лисфера тотчас пропала в кустах с добычей. Перемахнул через ограду из пышной зелени странник, осмотрелся, подошел к Монте, ткнулся мордой ему в ладонь и повалился на спину. Монте сполз наземь, начал чесать пузо страннику, и я так засмотрелась на это, что не сразу уловила, что Саски рассказывает. «Прости?» «Я говорю, отец до сих пор мне припоминает, как я пошила себе на королевскую свадьбу платье, а? Оно мне давно мало! Я продам его тебе за 5 дукатов. Какая же я была худенькая, совсем как ты!» Она с досадой потрепала себя по плотным бочкам. «И встречали эту принцессу! Ох, как встречали! Король Бежатона Ядвиг, чтобы ты знала, предложил заключить брак между нашим принцем и их принцессой и навсегда положить конец недомолвкам и всякому разному. Мол, гномы и люди одинаковые и все такое, как будто мы до этого не знали. Но слушай», — Саски наклонилась ко мне, «свадьбы все не было, и король уехал, и мы все ждали, когда же, и я перестала влезать в свое платье, а потом раз — и приехала другая принцесса». И что с ней стало? Но нет, иначе эта фраза прилипнет ко мне до конца моих дней. Она не вышла замуж за нашего принца, но осталась тут, в Астри, и обустроилась на окраине. Это место теперь называется Тихий ручей, и она, конечно, давно умерла. Век человеческий такой короткий. А ты, — оживилась Саске, — теперь будешь жить как гномка. Долго. Так вот. После этого каждые 2-3 года, но бывало, что и через 5-10 лет, а то и 2 раза в год, приезжали принцессы. Как-то 20 лет никого не было вовсе. Ну где же взять столько принцесс, правда? Человеческим принцессам и самим надо на ком-то жениться. До дворца, если кто и доезжал, то люди говорят, пропали. А я скажу, кто уехал в Манзариэм, это там. Она махнула рукой в сторону моря. По пути к Белым островам. Кто в Севержен убежал, кто тут остался. Эти вот 2... паяться. Она рассмеялась. Решили пошутить. Право было весело, особенно королевский заказ. А, пожалуй, отдам я тебе свое платье бесплатно. Монта все играл со странником. Я смотрела, как магический зверь счастливо скалится и лупит хвостом по сапожкам Саски и думала. Вот загадка. А никакой загадки и нет. Люди поняли, что что-то не то, и начали подсовывать суррогат. Принц. Сотня причин, почему он не женился и отпускал невест. И одна из них — гномы, иначе подходят к браку. Девушки, очевидно, смекали, что остаться в Астри намного лучше, чем возвращаться к людям. Тоже все объяснимо. Но что случилось с первой принцессой? Ах, да, я же обещала себе перестать задавать себе и другим этот вопрос. И король, чья дочь то ли исчезла, то ли умерла, то ли сбежала, вернулся к себе, как ни в чем не бывало. А Лили? Что же тогда случилось с Лили? Или Эрме вышвырнули из дворца? Или он лжет? Или... Так много «или».